Глава пятая. Егор шел через редкий сосновый лес. Сквозь кроны светило солнце, и мох под ногами казался сухим и белесым. Иногда вместо мха появлялись упругие кустики черники, усыпанные незрелыми ягодами, а иногда высокие разлапистые папоротники. Егор уверенно держал направление. В этих местах он бывал с раннего детства, потому что отец, вырвавшись с работы хоть на недельку, обязательно привозил всю семью сюда. Вернее, у них было два любимых места для летних вылазок. Одно — маленький домик на берегу Ладожского озера, а второе — рыболовная база на Карельском перешейке. Та самая, где сегодня утром Егор взял лодку. На базе можно было арендовать домик и жить в свое удовольствие. Ходить за грибами, кататься на лодке, собирать ягоды. Или просто купаться на уютном речном пляжике и загорать. Кому что нравится. Раньше Егор никогда не приглашал с собой приятелей. Но в этот раз его лучший друг и одноклассник Димыч Шубин, услышав рассказы Егора, так захотел составить компанию, что отказаться не было никакой возможности. Да и не собирался Егор отказываться. Вместе интереснее. Егор сорвал травинку, сунул в рот и вышел на дорогу. На ней никогда не было асфальта, только пыльная накатанная земля и гладкие макушки камней. Камнями дорогу мастили финны, может, в позапрошлом веке, а может, и раньше. Точно Егор не знал. Машины здесь ездили редко. Егор быстро шел вдоль глубокой колеи и насвистывал песенку из мультика про Чипа и Дейла, веселых бурундучков-спасателей. Этот мультик когда-то показала Егору мама. Он, конечно, был старым и совсем детским, но Егор сейчас чувствовал себя именно спасателем, спешащим на помощь. Поэтому и песенка пришлась как нельзя кстати. «Хоть бы трактор какой проехал», — подумал Егор. Тракторы с сеном на этой дороге периодически появлялись. Они оглушительно тарахтели, тряслись, оставляли за собой след из сухой травы и поднимали пыль до небес. Одежда сразу становилась серой, в носу щипало и мучительно хотелось чихать. Зато тракторист, скорее всего, не отказался бы подвести Егора до развилки. А это сократило бы путь втрое. За спиной раздался шум двигателя. Егор перешел на обочину и оглянулся. По дороге пылила красная легковушка. Поравнявшись с Егором, она притормозила, и из открытого окна высунулся молодой человек в кепке с длинным козырьком. «Здорово!» — улыбнулся он Егору. «Может, подбросить куда?» На мгновение Егор задумался. Предложение было соблазнительным, но одно дело тракторист и совсем другое мужик на легковушке. Родители не раз твердили ему, что садиться в машину к незнакомым людям нельзя категорически. Они бы и про трактор такое, наверное, сказали. Но Егор сам решил, что завести его куда-то на еле ползущей тарахтелке с возом сена будет затруднительно. А вот на автомобиле... «Боишься, что ли?» — усмехнулся владелец легковушки. «Или денег нет?» «Я ж от души, бесплатно. Но если полтинничек дашь на пиво, не откажусь, конечно. А нет, так нет». Егор покраснел. Еще не хватало, чтобы его считали нищим или трусом. Он, в конце концов, не девчонка. Чего ему пугаться? «Спасибо», — сказал он и подошел к машине. «До развилки хорошо?» Мужик в кепке кивнул и открыл заднюю дверцу. Егор плюхнулся на мягкое сиденье. В салоне пахло застаревшим табачным дымом и разогретым пластиком. «Куда шел?» — не оборачиваясь, спросил водитель. Да и зачем ему было оборачиваться, если он прекрасно видел Егора в зеркало заднего вида? «На базу», — ответил Егор, — «туристическую». «А я не знал, что тут база есть», — посетовал водитель. «Так она совсем маленькая и старая», — объяснил Егор, — «в лесу. Там даже указателя на повороте нет». «И кто же на нее ездит?» — удивился водитель. «Кто знает, тот и ездит», — пожал плечами Егор. «Там новых людей не очень-то любят. В основном все клиенты постоянные. С давних пор еще. Когда-то она числилась за конторой, где папа работал. Контора развалилась, папа другую работу нашел. а база каким-то чудом уцелела». «Понятно», — протянул водитель. «Слушай, а тебя как зовут?» «Егор». «А меня Андрей». «Очень приятно», — пробормотал Егор, чтобы не показаться невежливым. «А то», — хмыкнул Андрей. «Значит, тебе до развилки? Это хоть где?» «Через 6 километров», — уточнил Егор. «Понятно», — кивнул Андрей. «А я вот на дачу еду, в Полянку». Примечание. Название вымышлено. «Зачем же по этой дороге?» — удивился Егор. «До Полянки по шоссе в 100 раз быстрее». «Видишь, какое дело», — хмыкнул Андрей. «На шоссе гаишники встречаются». «И что?» — не понял Егор. «Да ерунда, конечно», — вздохнул Андрей. «Прав у меня водительских нет. Отобрали позавчера, уроды. Пьяный, сказали. А какой я пьяный был после 2 бутылок пива-то!» Это Егору не понравилось. Ему сразу стало неуютно и захотелось выйти из машины. «Димыч!» — пискнула Лёлька и сжала палку так, что пальцы побелели. Из помятых кустов высунулась черная морда с рогами и бородой. Рога были длинные, слегка загнутые назад. А борода, наоборот, торчала вперед, придавая морде вид воинственный и грозный. Димыч наконец-то выдернул руки из карманов и теперь оглядывался, нет ли поблизости еще одной палки или подходящего камня. Правда, он совсем не был уверен, что такое оружие поможет. Против монстров нужно совсем другое. Свиток с заклинаниями или меч с заговоренным клинком на худой конец. Чудовище мотнуло головой, скосило мутные глаза на ребят и разразилось оглушительным боевым кличем. «Димыч, я боюсь», — прошептала Лёлька. Димыч отобрал у нее палку, потому что ничего подходящего так и не нашел, и, закусив губу, пошел на врага. «Ты что хочешь сделать?» — спросила вдруг Лёлька. Димыч расправил плечи и растянул губы в фальшивой улыбке. «Сейчас как дам по башке, мало не покажется». «Не надо», — попросила Лёлька. «Жалко ведь, она ж чья-то. Убежала, наверное, и заблудилась». «Она?» — изумился Димыч. «Чья-то?» «Конечно», — кивнула Лёлька. «Здесь дикие козы не водятся». Димыч с шумом выдохнул воздух и уставился на Лёльку. «Слушай», — пробормотал он, — «точно ведь коза. А я думал...» Он запнулся и не закончил. Коза вылезла из кустов и принялась щипать траву на склоне. «А если ты сразу поняла, что это коза, чего ж тогда кричала «боюсь»?» — поинтересовался Димыч, опуская палку. Лёлька слегка покраснела. «А я коз боюсь», — призналась она. «Вон у них какие рога!» Димыч посмотрел на черную красотку и в глубине души согласился с Лёлькой. Рога и в самом деле не маленькие, да и морда страшная. Одна борода чего стоит? Зря Димыч, что ли, сначала ее за чудище принял. Чудище и есть, только не волшебное, а самое обычное, даже домашнее. Коза выбирала траву повкуснее и спускалась все ближе к берегу. Лёлька с опаской следила за ней и на всякий случай держалась около Димыча. Димыч снова расправил плечи, втянул живот и подобрал палку. «Ой, глянь!» — вдруг сказала Лёлька. «У нее ошейник». Димыч присмотрелся. На черной шее белела узкая полоска из плотной ткани. «Точно!» — подтвердил он. «Там, по-моему, даже написано что-то». Коза не обращала на ребят никакого внимания. «Интересно, что?» — спросила Лёлька. Димыч подошел к козе. Та посмотрела на него грустными, темно-карими глазами и жалобно заблеяла. «Не бойся», — попросил Димыч, сам изо всех сил пытаясь скрыть дрожь. «Можно я гляну на твой ошейник?» Коза будто поняла и потянулась к Димычу. От неожиданности он чуть не отскочил, но справился с собой и осторожно погладил козу по шее. Та, судя по всему, была не против. После того, как Димыч ощутил под ладонью жесткую шерсть и живое тепло, он почему-то сразу перестал бояться. Буквы на ошейнике были крупными и корявыми, словно писал первоклассник. «Коза Нюся, деревня Роток, спросить бабу Машу», — прочитал Димыч вслух. «И где этот Роток?» Примечание. Название вымышлено. Он задумчиво облизал губы и снова погладил Нюсю по шее. «А я знаю», — обрадовалась Лёлька. «Помнишь, мы мимо домиков проплывали? Тебе еще понравился один с флюгером». «Так это далеко», — заметил Димыч. Лёлька покачала головой. «По реке далеко, а по дороге близко. Километра полтора отсюда». Димыч задумался. Козу было жалко. Да и незнакомую бабу Машу тоже. «Лёль», — предложил он, — «давай Нюсю хозяйке отведем». «А лодка?» — поинтересовалась Лёлька. «Лодку бросим, что ли?» Димыч почесал в затылке. «Хочешь, честно?» — спросил он через пару минут. «Хочу», — призналась Лёлька. «В общем, лодку караулить не обязательно», — начал Димыч. «Унести ее не унесут, тяжелая. А уплыть невозможно, потонет. И зачем ее тогда сторожить?» «Так на лодке же не написано, что она дырявая», — резонно возразила Лёлька. «Кто-нибудь сядет, поплывет, а потом или лодку утопит, или сам утопится. И мы будем виноваты». «Ну ты оптимистка». «Я трезво смотрю на вещи», — ответила Лёлька любимой маминой фразой. Мама всегда так говорила, если папа упрекал ее в том, что она не верит в благополучный исход какого-нибудь рискованного дела. «И что ты предлагаешь?» — поинтересовался Димыч. «Егор вернется, тогда и Нюсю отведем. А пока пусть рядышком пасется». «Спросит она тебя, где траву щипать?» — проворчал Димыч и уселся на расстеленную газету. Егор вздохнул и тоскливо уставился за окно. Лучше бы шел себе спокойно по лесу, а то связался с каким-то пьяницей. И деньги целей были бы. То есть, конечно, 50 рублей — ерунда, но все равно жалко. «Чего набычился?» — хмыкнул Андрей. «Твой батя, думаешь, не употребляет?» «За рулем никогда», — уверенно ответил Егор. «Ну-ну», — ехидно покивал Андрей, — «тебе виднее». Машина подскочила на очередной колдобине. Егор, собравшийся было ответить, прикусил язык и жалобно охнул. «Не дорога, а!» — начал Андрей, но не договорил, потому что на сиденье рядом с ним отчаянно заверещал мобильник. Андрей, не отрывая левой руки от руля, правой нажал на какую-то кнопку, и в салоне раздался оглушительно громкий прокуренный бас. «Андрюха!» — орали из трубки. «Я такую вещь нашел! Прикинь, реально нашел! Теперь никуда не денется! Это ж какие бабки-то, если грамотно толкнуть! Мы ж столько и во сне не видели! Значит, гони домой и это, чтоб ни одной живой душе ни слова, понял? Ни одной! А то ведь сдадут крысы!» Услышав последние фразы, Егор почувствовал легкий холодок в затылке. В горле почему-то запершило и стало трудно дышать. Бас в телефоне сменился короткими гудками, а Андрей по-прежнему вел машину и молчал. Егор старательно откашлялся. «Андрей», — попросил он, — «вы не могли бы остановиться?» «Не доехали еще», — бросил Андрей и нехорошо усмехнулся. Усмешку Егор увидел в зеркале заднего обзора. Он теперь вообще не отрывался от этого зеркала и все старался понять, почему лицо попутчика стало выглядеть совершенно по-иному. Вроде бы и нос остался таким же длинным, покрытым красноватыми прожилками, и подбородок синел той же трехдневной щетиной, и складки около губ по-прежнему прорезали загорелую кожу черными линиями. Но само лицо утратило дурашливое дружелюбие и стало жестким и хищным. Почему? И вдруг Егор догадался. Глаза. до телефонного звонка, глаза были ленивыми и благодушными, а теперь они превратились в узкие темные щели. Егору даже показалось, что из этих щелей веет ледяным сквозняком. Наконец Андрей отключил мобильник и прибавил газа. Машина то подпрыгивала, налетая колесами на камни, то ухала вниз. «Здесь дорога совсем плохая», — предупредил Егор. «Ничего», — процедил сквозь зубы Андрей. «Авось не развалимся». Егор с нетерпением высматривал, когда же покажется развилка. Но за окном мелькали сосны, камни, болотца, а ее все не было. Егору стало казаться, что развилка волшебным образом отодвигается все дальше и дальше, и доехать до нее невозможно. Конечно, он ошибался. Дорога разошлась на северо и северо-запад в положенном месте. «Держите, как договаривались», — сказал Егор, протягивая Андрею помятый полтинник. Андрей молчал и не сбавлял скорость. «Вы что?» — удивился Егор. «Мы же сейчас проскочим». Андрей обернулся. «Извини, парень, ничего личного, но придется тебе прокатиться со мной». Машина вильнула, налетев колесом на камень, Андрей выругался и вцепился в руль.